Наскоро попрощавшись, послы поспешили в курию. «Телекл, радуйся! Сегодня я встретил ахейских послов и вместе с ними дожидался решения Сената. Циклоп не намерен нас отпускать. Наши мудрецы придумали вытребовать нас на суд в Ахайю, признав, что за нами есть какая-то вина. Твой земляк Пифодор, кажется, это Коринфский Крес, передав послание Синода, добавил к нему от себя, что если наш Ахейский суд считают неправомочным в отношении преступлений, совершенных против Рима, пусть судят нас сами, но не держат без суда. Крезом по имени лидийского царя называли баснословно богатого человека. И вот ответ, передаю его дословно. Поскольку Синод Ахайи признал вину за теми, кто по решению Сената и римского народа переселен в Италию, а Сенат не имеет возможности определить в точности вину каждого из них, будет справедливо оставить их там, где они находятся. Видишь, к сожалению, в предвидении нашего будущего я оказался прав. Теперь могу тебя обрадовать. Критолай здоров и питает надежды на наше скорое освобождение. Твой Полибий. Главный помост. Андриск спускался к бычьему рынку. Оказавшись в Риме, он постарался узнать что-либо об отце. Для этого надо было вернуться к своему позору. Уже издали Андриск услышал незабытый им еще голос, грубый, с металлическим оттенком, словно бы у крикуна была медная глотка. «Рабыня Ниса, 20 лет!» Фракиенка умеет прясть и ткать, послушно, крепка телом. 2000 сестерциев, кто больше? 2500, — выкрикнул кто-то из окружавших помост. 2500 раз, 2502, 2503, продано. Краснорожий, он же продавал и Андриска, сгреб деньги и подтолкнул Нису с помоста. За этот год ничего не изменилось, если не считать того, что рабов стало меньше, а цены на них взметнулись втрое. Дождавшись, когда помост опустеет, Андриск подошел к краснорожему. К его удивлению тот сказал: внук Пирра, как ты сюда попал?» «Я не из царского рода», — отозвался юнош. «Знаю. Я тебя внуком Пирра назвал в шутку. Очень ты был жалкий. А я тогда не понял. Ведь языка вашего я не знал. Скажи, ты так всех помнишь?» «На память не жалуюсь», — отвечал краснорожий. «У меня зять центурион. Вся грудь в фалерах. Идем по Риму. На него все оглядываются, а он мне удивляется. Иду и показываю. Вот этого тощего я за 200 сестерциев продал, больше не дали. А вон того лысого за 1000. Повара теперь в цене. Он мне все говорит, тебе бы, папаша, у меня служить. Я б тебя писарем назначил. Ты бы воинов моей манипулы по именам знал». А я отвечаю, да я бы и весь легион запомнил. Но там и без меня обойдутся. А здесь кто меня заменит? А неужели ты и покупателей помнишь? Постоянных, как не помнить? А тех, кто одного-двух купил, и запоминать нечего. А я свободу получил, — проговорил Андриск. Вот бы теперь отца найти и выкупить. Ты сразу передо мной его продал. Еще в зубы ему покупатель заглядывал. Андриск протянул горсть монет. Краснорожий сгреб их привычным движением и уверенно произнес: — Тит купил. Обычно он молодняк покупает, и, подучив, опять ко мне на помост. Цена уже тогда другая.